Они были чем-то похожи. Нет, не чертами внешности. Просто и Карпенко, и Черкасов были выращены в одном инкубаторе. Оба прошли огонь, воду и медные трубы службы в органах госбезопасности. Оба участвовали в боевых операциях. И тот, и другой достигли генеральских погон. Эти мужчины несли на мощных плечах бремя государственной власти. Они привыкли отдавать приказы и решать судьбы других людей. А потому излучали властную уверенность и чисто физическое превосходство над всеми другими. У обоих были деформированные уши борцов, набитые костяшки пальцев, характерные для боксеров и рукопашников, жесткие прищуры профессиональных стрелков. Только Черкасов 2 года назад неизвестными путями вдруг стал банкиром, и теперь в их облике можно было отыскать все больше отличий. Начать с того, что Карпенко на служебном «Авенсисе» приехал в элитный поселок на Рублевке и долго ждал разрешения, чтобы миновать шлагбаум. Потом внутренняя охрана пропустила его на территорию шикарного особняка, который принадлежал бывшему сослуживцу. И хотя обнялись они вполне искренне, Карпенко на миг ощутил чувство ущербности, как бедный родственник, приехавший к разбогатевшей родне. «Ну, рассказывай», — Черкасов хлопнул его по плечу. «Как живешь? Кого из наших встречаешь? Какие новости?» Карпенко открыл было рот, но не успел ничего сказать. «Пойдем в столовую. Я сказал повару, чтобы приготовил что-нибудь вкусное. Сейчас перекусим». Черкасов располнел. Выражение лица неуловимо изменилось. К тому же он приобрел привычку ходить в домашнем халате, из-под которого выглядывали голые волосатые ноги. «Или хочешь, пока поплаваем в бассейне?» Стройная девушка в строгом черном платье с белым отложным воротничком принесла хозяину телефон. У входа в просторный холл стоял молодой человек с микрофоном в ухе и смотрел в пространство перед собой. Но Карпенко чувствовал, что он внимательно наблюдает за гостем. «Больше не соединяй меня ни с кем». Закончив разговор, Черкасов возвратил трубку девушке. «Кроме... ну, сама знаешь». «Я вижу, у тебя большой штат обслуги». «Да, ты знаешь, это очень удобно». «Наверное». «Но всем надо платить». Эту часть фразы Карпенко не произнес. Он уже начал жалеть, что приехал. Хотя никаких поводов к этому старый сослуживец не давал. Они сели на большой кожаный диван за овальный столик со стеклянной поверхностью и бронзовыми ножками в виде львиных лап. Девушка принесла 2 стакана, виски со льдом. «Давай за встречу», — сказал Черкасов, поднимая свой стакан. «Не могу. Я ведь за рулем». «Ну...» — Черкасов скривился. «Кончай. И с оружием. А кого тебе бояться?» «Ситуации. Если я попаду в аварию или применю оружие, а в крови найдут алкоголь...» «Ерунда. Придешь ко мне, я тебя отмажу. Даже если ты застрелишь по ошибке не того, кого надо». «Я вижу, что ты стал еще могущественнее, чем раньше. Раз так, давай. За встречу». Карпенко сделал маленький глоток. Он не любил виски, но сейчас напиток ему понравился. Однако повторять глоток он не стал и поставил стакан на стол. «Встречал кого-нибудь из наших?» — повторил Черкасов свой вопрос и залпом выпил. «Слава Борисов звонил на день чекиста. Он сейчас в каком-то то ли фонде, то ли банке. Знаю, мы со Славкой частенько контачим. Помнишь, как мы замышляли перевернуть мир?» «Да. Молодые были, глупые». «Ну, не такие уж молодые. Да и не особенно глупые». «А Верлинов где? Что-то он пропал с горизонта». «Я знаю, что он уехал начальником ФСБ куда-то в Сибирь. С тех пор ничего о нем не слышал. «Да...» — Черкасов откинулся на спинку дивана. «Белый орел распался. Этого и следовало ожидать. А ведь кое-какого шороху мы все же навели. По глупости». «Да что ты заладил про глупость?» — раздраженно сказал Карпенко. «Что такого глупого мы сделали?» «Мы думали, что власть валяется на земле, и ее легко подобрать нескольким смелым ребятам, умеющим владеть оружием». «И что?» «Да то. А на самом деле это не так. Власть лежит не на земле, а в банковских сейфах. Причем не наших банков. И добраться до нее, ой, как нелегко. Особенно без других денег, еще более крупных». «Но оружие тоже не последний аргумент». «Но и не главный. Оружие стреляет, когда и куда хотят деньги, и не стреляет, когда этого хотят деньги». «Что ж, может быть», — неопределенно сказал Карпенко. «Чем ты занимаешься сейчас?» — поинтересовался Черкасов. «Я тебя столько раз звал к себе. Будешь замом по безопасности, получишь оклад 10 000 зелени». $10 000? «Ну да», — кивнул Черкасов. «Плюс представительский, оплата бензина, безлимитная мобильная связь, премии». «Богато живете», — присвистнул Карпенко. «Не жалуемся. Тут совсем другие деньги. Да и вообще, знаешь, какие сейчас аппетиты? Пришел какой-то хрен, показал удостоверение полковника службы безопасности, сослался на своего генерала и попросил 2 миллиона. Долларов, разумеется». «Ничего себе. А он знал, кто ты такой?» «Ну а как иначе?» Черкасов налил еще виски. «Они же пробивают перед тем, как идти. Я думал, он насчет генерала темнит. Мне отдал номер. Я позвонил. Тот пришел навстречу. Действующий генерал. Общих знакомых нашли». «Ну и чем дело кончилось?» — нетерпеливо спросил Карпенко. «Уперствовал ему между глаз и дал по яйцам?» Старый товарищ поморщился. «Да нет, что ты. Отдали деньги. Раз такой уровень, то возражать трудно. Тем более они на нас серьезную компру накопали». 2 миллиона долларов отдали», — ужаснулся Карпенко. Черкасов пожал плечами. «А куда деваться?» Карпенко почувствовал себя дураком. Он пришел пригласить Черкасова своим заместителем на денежное содержание в 40 000 рублей в месяц. С постоянным риском для жизни и для собственной задницы, которой можно вдобавок сесть на скамью подсудимых. Да, это была глупая мысль. Черкасов прав. Некоторые, повзрослев, так и не поумнели. Что ж, все ясно. Хорошо, что он не успел сделать старому товарищу такое дурацкое предложение. «Так что, пойдешь ко мне замом?» — спросил банкир. Надо было выходить из тупиковой ситуации. «А девчонки хорошие у вас в банке есть?» — весело спросил он. «А то!» — залихватски вскинул голову Черкасов. «У нас все есть. Классные девочки, пальчики оближешь». «Здорово, тогда я подумаю». Карпенко встал. «Мне надо идти». «Куда идти? Сейчас сядем обедать». «Извини, дружище, в другой раз. У меня важная встреча». Внутренний охранник проводил его до ворот и передал внешнему. Черкасов сел обедать в одиночестве. Он долго размышлял, зачем приходил бывший сослуживец, и пришел к выводу, что тот хотел занять денег, но постеснялся. Это была правдоподобная версия, которая все объясняла.